Николай не стал пока звонить Вере Александре, он решил подождать какое-то время, пока она сама не соизволит с ним связаться. Например, позвонит ему, чтобы рассказать в двух словах, как устроилась на новом месте. Ну, а уж если не позвонит, тогда он и будет думать. Черт бы побрал этого Ивана. Внес смуту. До его звонка Николаю было спокойно. Вера так старательно выполняла все предписания с самого начала и до сих пор, совершенно очевидно, что она и магией занимается на совесть. Или не на совесть, а просто открыла в себе дар и теперь им пользуется. И откуда он взялся вообще, этот ее дар? А Вера вышла из поезда спустя 20 с небольшим часов и думала о запретном. Она думала, а что случится, если она возьмет и выпьет? Ну вот, что такого с ней случится? Она отвыкла выпивать за 10 лет. Ее не тянуло, и так было прекрасно. Но в хорошей компании Вера не отказалась бы от бокальчика вина. Ну и что такого случится, если она себе его позволит? Вера то и дело доставала свой новый паспорт и заглядывала в него. Почему ее папашу зовут всегда одинаково, Николаем, а ей нужно запоминать свое новое имя? Издевательство какое-то. Вера достала мобильный, указала в приложении такси город своего пребывания и вызвала машину. Приложение упорно допытывалось, куда она собирается ехать, заведомо. Эти современные технологии, вроде как созданные для удобства, а на самом деле только все усложняют. Она не помнила адреса и вряд ли когда-то знала его, но помнила, где находится нужный ей дом. Как говорится, дорогу покажешь. Вот она и готова была показать. А ей куда поедете, да куда поедете? Вера уже была готова психануть и пойти пешком, например, в автосалон купить машину, чтобы не зависеть от глупых приложений. Вместо квартиры. Ага. Но потом ткнула в приложении в первый попавшийся адрес подальше от того места, где находилась. Села на ступеньки ждать и надеяться, что просто договорится с водителем. Подъехала новенькая иномарка. Мне не туда, куда я показала. Просто я адрес не помню, но могу показать. Тут недалеко. Приуныл водитель, услышав недалеко. Я заплачу сколько надо, не волнуйтесь. Таксист повеселел снова. Вера показала дорогу к дому Олега. «А что, сейчас около аэропорта стоят такси?» Поинтересовалась она на всякий случай. «Стоят». Вера было обрадовалась. «Привезут пассажира и стоят, пока новый заказ не получат». «То есть нет?» «Ну да», кивнул парень. «И чего голову морочите?» «Вот тут, во двор сверните». Вера сунула ему купюру и выскочила из машины. Конечно, чем сидеть тут и караулить свое мимолетное прошлое, лучше бы пройтись по магазинам и купить себе вещей. Она так торопилась сюда, что даже номер в гостинице не сняла. А может, он здесь и не живет уже давно. А с другой стороны, и зачем ей номер в гостинице, если она не знает, останется тут или уедет этим же вечером? В будний день детская площадка была не занята. Вера села на качели так, чтобы видеть подъезд Олега, и поглядывала туда. Ощущение этого города принесло с собой воспоминания. Олег везет ее в своем такси, и они думают, под каким предлогом проникнуть в квартиру Штаховского. «Приди как сотрудник опеки. Скажи, что это просто выборочная проверка, проверяете тех, у кого есть дети. Какие условия проживания и все такое». «Олег, почему ты не работаешь инженером-конструктором?» «Негде тут им работать». «Точно». Она не будет тут сидеть и выжидать, когда мимо пройдет или не пройдет Олег. Она прикинется его соседкой. Вера вышла на улицу, отыскала ближайший магазинчик, где в числе прочего продавалась домашняя одежда, и купила себе халатик с тапочками. Соблазнительный халатик и тапочки довольно кокетливые. Ей было самой смешно от своих действий. А еще немного страшно. Совсем чуть-чуть. Не зря она столько лет занималась магическими практиками. Раньше бы волнение задушило ее, а сейчас она просто самую малость переживает. На 1 балл, по 10-бальной шкале. Она подошла к домофону, освободилась от мыслей, протянула руку, почувствовала домофон ладонью на расстоянии. Вера будто видела этот процесс перед глазами. Вот от ее руки протягивается синий проводок, и в системе происходит то, что она ей задает. Домофон покорно пиликнул, дверь открылась. Такие способности, наверное, можно применять более масштабно. Отключать охранные сигнализации и грабить богатых. Угу, А потом все раздавать бедным. После того, как на миг освобождаешься от мыслей, они лезут обратно с такой страшной силой, что противостоять невозможно, налетают как вихрь, и, как правило, не самые умные и благопристойные. Вера поднялась на один пролет выше квартиры Олега и переоделась в домашнее. Рюкзак кинула в пакет. Она очень надеялась, что он ее не помнит. Это было бы совершенно ни к чему. А если он стал старый, лысый, толстый и женатый? Или в квартире живет кто-то другой? Ну, тогда Вера просто извинится и уйдет. В первый ее приход дверь никто не открыл. Вера чертыхнулась и переоделась обратно. Решила погулять по городу до вечера, пообедать, а позже снова наведаться сюда. Город изменился за 10 лет. Стал краше, современней. Появилось много столичных торговых марок, которых ранее не было. Вера перекусила, сходила в кино, прошлась пешком по проспекту, потом свернула на другую улицу, и она оказалась с проспектом. Прогуляв до вечера, Вера снова отправилась на свою разведку. Каким бы ни был результат, нужно просто сделать дело, а уже потом думать, куда дальше. Вечером по подъезду то и дело сновали люди, как и по двору. Она не стала фокусничать с домофоном, вошла следом за уставшего вида женщиной с пакетами. Быстренько поднялась, переоделась и приготовилась звонить в квартиру, но не успела, дверь открылась. Олег собирался куда-то уходить. Он не изменился, практически. Только седина появилась на висках. «Простите, я ваша соседка с шестого этажа. Саша, вышла пакет забирать у курьера, а дверь захлопнулась. Могу я от вас позвонить?» Олег молча сунул ей телефон. Тут же на площадке. «Еще раз извините. Может, мы к вам зайдем? Мне как-то неловко в подъезде разговаривать». Он молчал. «И еще я в туалет хочу», – добавила Вера. Она уже начинала подумывать отключить его от реальности заклинанием, а разбираться уже после, но тут он вдруг заговорил. «Интересно, соседка Саша, а вы всегда в солнцезащитных очках? Курьером двери открываете?» Олег быстро протянул руку и снял с нее очки. Николай разложил карту, пробубнил себе под нос заклинание на латыни и надрезал руку. Кровь тяжелыми каплями упала на рисунок, капли замерли на мгновение, словно раздумывая, и слились в одну большую. Кровь колобком покатилась по широкому листу и остановилась выше Краснодара, гораздо ближе к столице, чем предполагал старый ведьмак. Не так давно он сам жил в этом городе, имел семью, потом трагически погиб и переехал в Питер. Но его кровь не поэтому указывала на город Воронеж. Он искал Веру с помощью своей крови, их общей крови. И до последнего у него была надежда, что все будет в порядке. Заклинание приведет его к городу Краснодару, куда и собиралась Вера. Нет, не прав Иван, не постарел он, это физически невозможно. Николай просто не хотел позволять своему чутью подсказывать про Веру плохое. Ведьмак вздохнул и решил подстраховаться. Сжег карту, достал запасную и развернул. Накапал крови на место отображения Краснодара, он еще не решил, что делать с полученным знанием, но если вдруг беспокойный Иван нагрянет к нему, что вряд ли, Николаю будет что предъявить. «Вера, Вера, что ж ты творишь-то? Что ты забыла в славном городе Воронеже? Неужели ты настолько глупа, что решила пожить с тем таксистом, как его звали?» Николай забыл за давностью времен. Он пока решил не пороть горячку, через пару дней нужно будет позвонить Вере, а там видно будет. Если придется, он съездит за ней, задаст ей трёпку. Ну, а уж если ничего не поможет, Николай самоустранится. Пусть клан решает, что с ней делать. Ему что, больше нечем заняться в конце концов? Кровь высохла на карте в нужном месте. Николай свернул карту и убрал, сел в позу лотоса и провалился в глубокую медитацию. «И зачем вы сняли с меня очки?» Насмешливо посмотрела на него Вера. «Рассчитывал кое-что увидеть». «И что же?» «Да так». Олег рассмеялся. «Глупости». «Ну говорите свои глупости. Мне же теперь любопытно». «Я подумал, у вас там фингал». «Ха, мило», хмыкнула Вера. «А мы встречались с вами?» «Наверняка», пожала она плечами. «Мы же живем в одном подъезде». «Нет, раньше, давно. Ваш голос мне очень знаком». «А кем вы работаете?» спросила Вера. «Я таксист». «А, так сколько людей за день вы видите? И слышите, вы же не можете всех запомнить, где, кого и когда видели». «Да, наверное, показалось», – согласился Олег. «Просто вы напомнили мне кого-то». «Олег, откуда у меня должен быть фингал?» «Я же не говорил вам, как меня зовут». «Тьфу, что же она за дура?» «И правда не говорил». «Так вы соседи? Я вас знаю». «Я удивился, что вы в очках. На улице темнеет вовсю, думал, вас муж побил». «У меня нет мужа». «А кому же вы хотели позвонить?» «Слесарю». «Слесарю?» – удивился Олег. «Да, это такой человек, который может взломать дверь». «Хотите, я попробую?» – предложил он. Вера стояла рядом с ним и думала, почему же он-то не изменился? Ему-то никто не дарил вечной жизни. Он как-то странно смотрит на нее. А у Веры при всем наличии вечности нет в запасе времени. Точнее, времени нет у Олега. Они могут стоять и обмениваться вопросами до посинения. Или она может прямо сейчас сделать что-нибудь, что сдвинет ситуацию с мертвой точки. «Что?» – спросила она, разглядывая лицо Олега. «Хотите, я попробую взломать вашу дверь?» «Какую дверь? Нет у нее никакой двери». «Ах да, она же его соседка. С какого? С 6-го, кажется, этажа». «Нет, не хочу». Помотала головой Вера и поцеловала его. Ему сейчас должно быть 43 года, а ей по-прежнему 45. Почему эти глупости лезут Вере в голову? Выглядит он и правда хорошо. Судя по всему, не женат. Свободный орел. Чего бы ему хорошо не выглядеть? Только эти седые виски. Вера провела рукой по волосам Олега, оторвалась от него. «Простите, простите меня. Я даже не спросила. Может быть, у вас есть жена? Я тут накинулась на вас». Она улыбалась, нисколько не смутившись. «Я не женат. Пойдете со мной на свидание?» «Ну, странно это все, конечно. Но давайте пойду». «Тогда завтра. В 8 встречаемся внизу». «Где внизу?» «Ну, у нашего же подъезда». «Что же он так тупит? Крыша от счастья поехала». Олег стоял и не шевелился. Да, похоже, она его здорово впечатлила своим внезапным поцелуем. «Договорились», – выдохнул Олег. «Завтра вечером в 8 внизу». «А сейчас-то вы куда? У вас же дверь захлопнулась». Вера уже взялась за ручку его двери, чтобы выйти. «Да я это просто придумала, чтобы заманить вас на свидание. Простите». Она обезоруживающе улыбнулась и исчезла за дверью. Олег закрылся на все замки и полез в телефон. Конечно, за 10 лет утекло очень много воды, но кое-что не меняется. Ага, вот и искомый номер. «Мне срочно нужно с тобой поговорить. Сейчас. И не по телефону. Еду». Он осторожно вышел из подъезда, поминутно оглядываясь. Может, у него просто разыгралась паранойя? На почве кризиса среднего возраста, вот. Олег сел за руль и выехал на улицу. Его соседки нигде не было. Может, про 6-й этаж правда? Пробки уже рассосались, он домчался до места в 5 минут. Вошел в бар и сразу увидел у стойки Петрова. Он сидел и пил пиво из большой кружки. Виктор за эти 10 лет раздобрел, то ли преимущественно сидячий образ жизни, сиди себе, или в машине, или в офисе, а то ли постоянное пивко давало о себе знать. Они виделись за эти годы пару раз. Дружбы не получилось, разный возраст, разные интересы. Но сейчас Олегу был нужен именно Петров. «Если ты не завяжешь с пивом, этот стул сломается под тобой. Тебе взять, я за рулем». «Сволочь!» – добродушно резюмировал Петров. «Мне скучно, мне выпить не с кем. А ты на такси не мог приехать?» «Да я и приехал на такси, просто за рулем». «Принеси ему молока!» Кивнул он симпатичной барменше. «Не, молока не надо. Ладно, хрен с тобой, давай пиво. Домой на такси доеду, машину завтра заберу». «Ты чего такой заведенный? Случилось чего?» «Я спятил». «Тогда, может, все-таки молока?» Сочувственно спросил Петров. «Короче, сегодня ко мне пришла женщина. Назвалась моей соседкой сверху. Сашей, что ли?» Под предлогом позвонить перлась в квартиру. Олег замолчал. «Ну, и чего дальше-то? Клофелином траванула?» «Чего? А, нет. Конечно, нет. Что я, идиот?» «А чего тогда? Соблазнила тебя?» «Почти. поцеловала. На свидание позвала. Пока никакого криминала не вижу», – пожал плечами Виктор. «Мужчина ты видный, с юмором, с харизмой. Машина опять же имеется, квартира». «Это была Вера», – брякнул Олег. Петров как раз набирал в рот пиво и от таких новостей выплюнул его. Часть попала на стойку, часть ему на свитер. Барменша принесла полотняную салфетку. Петров вытерся, извинился перед ней и повернулся к Олегу. «Чего? Того?» – кивнул тот, берясь за свою кружку. Вера сняла квартиру на месяц по объявлению в интернете. В ее паспорте стояла какая-то питерская прописка. Хозяйка внимательно изучила документ. «А чего это вы к нам? По работе или как?» «По работе, да». Вере удобнее было бы снять номер в гостинице на сутки. Но ее останавливало то, что по регистрации в гостинице человека можно запросто вычислить. Выследить. Не то, что она думала, что кто-то станет ее выслеживать, но и следов оставлять не хотела. Почему-то Вера даже не подумала о том, что отец может ее отследить простейшим заклинанием. То есть она знала, что может, но не думала, что он будет это делать. «А кем вы работаете?» – продолжала допрос хозяйка. «Послушайте, я же вам деньги плачу, и аренда нужна всего на месяц. К чему такой допрос?» «У меня в квартире, между прочим, вещи ценные», – подбоченилась хозяйка. «Исчезните с моими вещами и поминай, как звали. Где я вас искать потом должна? В Петербурге?» Вера осмотрелась еще раз в бабушкином интерьере. «Интересно, какие конкретно из этих вещей хозяйка держит за ценные?» «Ладно, я так поняла, квартиру вы сдавать не хотите». Она повернулась спиной к хозяйке, чтобы уйти. «Вот интересно, если не сработает, что ей на улице ночевать? Время-то уже позднее». «Сработало». Хозяйка выписала на листок все данные из документа Веры Саши и ушла, взяв оплату. Вера приняла душ и уселась практиковать. Для начала проинспектировала внутренним зрением шкафы. Очень полезная практика ясновидения, между прочим. Садишься, входишь в состояние чистого сознания и внутренним взором смотришь сквозь дверцы мебели. Никаких границ нет. С закрытыми глазами можно увидеть что угодно. Вера поднялась и проверила себя. Все четко. Каждый предмет, каждая книжка на своем месте, именно там, где показал третий глаз. Это не очень работало на том же Олеге. Вера ничего про него не видела, потому что не могла отключить поток мыслей. Но сейчас, когда она уже сделала первый и самый главный шаг, встретилась и даже договорилась о свидании, можно было попробовать. Вера вернулась на пол, погрузилась в себя и представила Олега. Она увидела барную стойку, батарею разномастных бутылок и симпатичную девушку. Чуть расширила объектив. А вот и Олег. Сидит с каким-то мужчиной у стойки, пьет пиво. Вера начала думать, что это может быть за встреча на ночь глядя, и картинка тут же исчезла. Ну вот, что и требовалось доказать. Чем более личная ситуация, тем труднее не думать о ней, а видеть третьим глазом. Вера отпустила Олега до завтра и продолжила практики. «Ну, ты же понимаешь, что это значит?» – в который раз переспрашивал Петров. «То, что она никак не изменилась, внешне». Олег понимал, конечно, это означало, что Вера теперь одна из них. Из кого именно из них, так им тогда понять и не удалось. «А тогда, это когда?» «В 10-м году была та история, ты не помнишь?» – небрежно спросил Олег у Петрова. «Слушай, чего ты придуриваешься? Ты же тогда чуть с ума не сошел, мы за ней в Москву мотались, помнишь?» «Помню. Ты меня еще там одного бросил». «Хути-пути, ты что, был моим несовершеннолетним сыном? Что значит бросил? Вера была жива-здорова, утверждала, что с ней все в порядке. Я просто уехал домой. Что, у меня своих дел не было, что ли?» «А может, если бы ты тогда не уехал, мы бы выяснили, с чем имеем дело. Может, Веру бы спасли, а теперь...» «Теперь мне страшно, я и не знаю, что от нее ждать. Кто она, что не постарела ни на один день? Вампир?» «Вампиров не существует», – убежденно сказал Виктор. «Интересная логика. Призраки есть, а вампиров не существует. Какие-то у тебя двойные стандарты». «Нормальная логика. Призраки – духи умерших, некогда живущих. Трудно и в такое поверить, но я видел и верю. А вампиры – миф». «А вампиры, Витенька, тела умерших, некогда живущих. Нежить, порождение сатаны. «Девушка, этому товарищу пива не давайте больше. Налейте ему водки», – громко сказал Петров, а потом уже тише Олегу. «Ну, давай у тебя дома установим скрытую камеру, и я буду тебя страховать на твоем свидании, если оно будет у тебя дома». Олег молчал. «Нет, я бы предложил устроить засаду в твоем шкафу, но ты туда не влезешь», – хмыкнул Олег. «Давай камеру. Мне так будет спокойнее. Мы, наверное, сходим куда-нибудь поужинаем, выпьем. А потом можем и ко мне завалиться. Есть у нас с Верой такая традиция». Петров приехал с утра, установил камеру, проверил сигнал. «Стало спокойнее?» «Ну, чуть-чуть. Вот если бы у меня еще был пистолет...» «Оружие не дам», – отрезал Петров. «Напиши СМС мне, если вы пойдете к тебе». Договорились. День Олег с горем пополам откатал на работе. Чем ближе время было к 8 вечера, тем больше его колбасило. За 2 часа до свидания он решил поехать домой, а в 8 спустился. Ровно в 8. Она уже стояла у подъезда, готовая к свиданию, по полной программе. Одета с иголочки, окутана ароматом духов, только опять в солнцезащитных очках. Олега так и подмывало сказать, что они бесполезны, что он ее узнал. Но он пока решил поиграть в ее игру. «Пока. А там видно будет». Олег выдохнул и сделал шаг от подъезда в ее сторону. «Что ж, Вера, поиграем». «А давно вы моя соседка?» – спросил Олег. «Да я вообще не ваша соседка», – неожиданно призналась Вера. «Вы мне просто понравились, и я использовала старый приемчик, чтобы познакомиться. Старый как мир». Они сидели в ресторане и общались. Ресторан выбрал Олег с умыслом. «А имя?» «Имя вы мне сказали свое?» «Конечно. А чье же еще?» И тут она достала паспорт и показала Олегу. «Старцева Александра Николаевна. Место рождения – Ленинград. Паспорт выдан недавно в Санкт-Петербурге. Год рождения – 1975. «Саша, тебе что, 45 лет?» – спросил Олег, переходя на «ты». «Угу», – кивнула женщина, жуя салат. «Паспорт она уже убрала. Но ты выглядишь гораздо моложе». А про себя подумал, как и тогда. Это было ее вечной проблемой, хотя могло бы считаться даром. Даже когда она не питалась правильно и выпивала, Вера выглядела лет на 10-15 моложе своего возраста. А теперь-то и вовсе. У людей это конкурентное преимущество, а у нее проблема. Хотя, как посмотреть? Сейчас, когда у нее каждые 10-15 лет будет начинаться новая жизнь, можно будет заказывать документы так, чтобы изначальный возраст был поменьше. А то сейчас ей по документам 45, а на вид 33. Через 10 лет будет якобы 55, и тогда уже выглядеть на 33 будет как-то совсем неправдоподобно. «Это разве плохо?» – спросила Вера. «Все женщины мечтают выглядеть моложе, но не всем везет». Да уж. Олег понимал, что документ Вера ему показала новый, и был уверен, что с датой нахимичили. Но что-то недохимичили. Могли бы поставить дату рождения лет на 10 позже. Было бы убедительнее. Она изменилась. Не внешне. Эмоционально, что ли. Но почему Вера наивно полагает, что он ее не узнал? Смотрит ему в глаза и что? Думает, он идиот? Она смотрела в его глаза 10 лет назад. В этом же самом ресторане тогда еще платила Вера. Она заказывала много всего, попросила Олега не портить ей праздник. Нет, все было не так. Ресторан тот же, но ситуация выглядела несколько иначе, чем вспоминалась навскидку. Вере нужно было поделиться с Олегом важной информацией, а на трезвую голову она не решалась. Именно тогда она сказала Олегу, что мужик, за которым они следили, ее отец. Интересно, Вера помнит, что ресторан тот самый? Еще интересно, почему она не пьет? Вообще нисколько. 10 лет назад Вера была ни разу не дура выпить. «Ты бывала тут уже?» Олег провел вилкой в воздухе. «Да». «Когда? С кем?» «Это что, допрос?» – удивилась Вера. «Нет, просто поддерживаю разговор». Олег понял, что отвечать она не собирается. «А почему ты не пьешь?» «Нет, это точно допрос. Давай сменим тему». «Хорошо». Он откинулся на спинку стула. «Предлагай». «Ладно, я тебе скажу, почему я не пью. Я практикую йогу. Серьезно, с погружением в духовную часть. Это несовместимо с алкоголем. «А-а-а», – начал Олег, и тут у Веры зазвонил мобильник. Зазвонил, и она ощутимо вздрогнула. Посмотрела на дисплей и сказала Олегу: «Мне нужно ответить, я прошу прощения». Звонил Штаховский. «Привет. Ну как устроилась на новом месте?» «Мы же договорились, что ты не будешь меня контролировать». «Нет, ни о чем таком мы не договаривались. Это ты сказала, что не хочешь контроля. А мне ты, собственно, и не дала ничего сказать». «Я устроилась нормально, у меня все хорошо. Никакая помощь мне не требуется». Заунывно начала говорить Вера в трубку. «Умница. А где ты устроилась нормально?» Вера замялась. На мгновение ей показалось, что нужно сказать правду, что он уже сам знает эту правду и врать бесполезно, но только на мгновение. А потом она решила, что будет гнуть свою линию и никакой опасной правды не скажет, хоть стреляйте. «В Краснодаре, как и планировала. В гости не зовешь?» «Нет, пока не зову. Это все?» «Ты занята чем-то?» «А что, я не могу быть занята?» Вера почти уже сорвалась на крик. «Ну что же?» И Штаховский отключился. «Ну? И что это было?» Вера вернулась к столу и сказала: «Поехали к тебе». Олег согласился. Почему-то согласился сразу, без раздумий. А там уже детективом Петровым была настроена камера. Хотя зачем она была настроена, одному Богу известно. Вряд ли Вера явилась из прошлой жизни, чтобы причинить ему какой-то вред. Но на всякий случай Олег дал Виктору отмашку, что они едут к нему, как договаривались. Наверное, это стоило 10 лет ожидания. А скорее всего, не нужно было ждать. Нужно было переспать 10 лет назад. Несмотря на проблемы, мужей, симпатии, антипатии и абсолютный бардак, в который Вера тогда попала и втянула Олега. Так думал каждый из них, а вслух Олег только сказал: «Ух ты!» И вспомнил про видеокамеру. Но он был уверен в деликатности Петрова. Наверняка он выключил наблюдение, как только понял, куда дело катится. Когда они целовались тут, как буйно помешанные. «Не буду спорить. Где у тебя вода?» «В кухне, в холодильнике. Если ты дашь мне пару минут, я сам схожу». «Да не парься, я схожу. Тебе захватить?» «Да, спасибо». Она накинула его футболку и пошла в сторону кухни. «Вера!» – позвал Олег. «А?» – окликнулась она и осеклась. Не успела Вера привыкнуть, что она не Вера. Просто физически не успела. «А ты правда думала, что я не узнаю тебя?» Вера вернулась обратно в постель, забыла о том, что хотела пить. Легла рядом с Олегом на спину и притихла. Он ожидал какой угодно реакции. Ожидал, что она начнет отпираться, уверять его, что она не Вера, что он ошибся, обознался, сошел с ума. Или кинется ему на шею с криком: «Ура, любимый, ты узнал меня, как я счастлива!» Или даже начнет спешно собираться, чтобы уйти. А она легла рядом, смотрит в потолок и молчит. «Вера, ты чего притихла?» – спросил Олег. Она еще немного помолчала, а потом выдала: «Давай продолжим то, что начали». «В смысле?» – спросил Олег и положил на нее руку. «В этом?» «Да нет, не в этом», – сказала Вера, но руку не убрала. «Продолжим притворяться, что мы никогда раньше не были знакомы, что зовут меня Саша, как и написано в моем паспорте. Вчера я прикинулась твоей соседкой, чтобы познакомиться с тобой, потому что ты мне понравился». «Когда понравился? Вчера?» – язвительно поинтересовался Олег. «Нет. Понравился, допустим, позавчера. А вчера я предприняла активные действия, чтобы с тобой замутить. И у меня получилось. У нас. У нас все отлично получилось, и мы не будем ничего портить». «То есть ты предлагаешь как бы начать с сегодняшнего дня? То есть со вчерашнего? А до вчера будто и не было ничего и никогда. Так?» «Так. Мы будем притворяться, потом привыкнем. Потом поверим, и все будет хорошо». «Сколько?» «Чего сколько?» – не поняла Вера. «Сколько будет хорошо? Сколько времени у нас есть для этого хорошо? Пока ты не инсценируешь собственную смерть, как твой папаша, не помню, как его звали, и не исчезнешь в неизвестном направлении». «Хватит, я не хочу об этом говорить!» Вера резко села на кровати. «Нет, ты мне скажи. Я имею право знать. После того, что сейчас было, я имею на это право». «Олег, разве тебе плохо со мной?» — спросила Вера с грустью. «Нет, Вера». «Я Саша». «Вера, мне с тобой хорошо. Но я не буду притворяться. Я узнал тебя, и я хочу знать всю правду. Почему ты прогнала меня тогда? Почему ты не появлялась в моей жизни 10 лет, а теперь вдруг появилась? Почему ты не постарела ни на грамм за эти 10 лет, а стала выглядеть еще моложе?» «Да пойми ты, я не могу тебе сказать никакую правду. Или мы сделаем, как я предлагаю, или мне придется уйти прямо сейчас. И больше ты меня уже точно никогда не увидишь». Олег лег на подушку и закрыл глаза. «Олег, ты слышишь?» «Надеюсь, ты помнишь, где дверь, Вера». «Зачем ты так со мной?» Ей вдруг показалось, что она сейчас заплачет. Когда она плакала последний раз? Кажется, не плакала даже тогда, когда уходила от своих родных. Навсегда, без права переписки и свидания, под прикрытием смерти. Даже тогда она не плакала. А сейчас вдруг так захотелось. Почему Вера не смогла его забыть за 10 лет? Почему в постели с ним оказалось так хорошо? Лучше бы оказалось плохо. Никаких совпадений, никакой близости, никакого слияния душ и тел. Но оказалось слишком хорошо. Пазл сошелся. А теперь Олег отказывается ее понимать. Отказывается идти ей навстречу. «Я так с тобой?» — изумился Олег. «Просто прекрасно». Вера оделась, надеясь, что он что-нибудь еще скажет. Но Олег молчал, не открывая глаз. Она ушла, захлопнув за собой дверь, прошлась пешком до своей квартиры. Все получилось. И не получилось ничего. Пора собираться в путь. Только выспаться сначала, полежать, пожалеть себя. Поспать, почитать, подумать. А через пару дней можно и на чемоданы. Что ж, пусть будет Краснодар, как уже и было сказано.